25 июля в Хэньнамском порту состоялось торжественное собрание моряков судна под флагом Сьерра-Леоне «Глори Хоп-6», посвященное 63-летию победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне. Выступавшие сказали, что Ким Ир Сен – легендарный герой, который в 50-е годы прошлого века направил к победе трехлетнюю Отечественную освободительную войну против американских империалистов и их сателлитов. На собрании было принято письмо в адрес Ким Чен Ына.